Два Александра отправляются ужинать. От всей этой конспирации они здорово проголодались. Верность и преданность Александра подверглись проверке. В этом нет никаких сомнений. 8 декабря, наконец, умирает выживший на свою голову Бенджамен Констан. Он проиграл 200 тысяч франков, доверенных ему новым королем. 10 декабря артиллеристам велят быть готовыми на следующий день сопровождать траурную процессию. Бульвар забит до отказа. В похоронах принимают участие 800 человек. Склоненные знамена, мрачный бой барабанов, бурное море, над которым грохочет гроза. Кто-то кричит «В пантеон!» Аделон Барро, префект Сены, противится этому отклонению от заявленной программы. На краю могилы приходится поддержать Лафайета, который от усталости и волнения выглядит так, словно собирается последовать за гробом. Это помогло бы ему избежать политической смерти. Сопровождение траурной процессии Констана было не более чем репетицией. 15 декабря начинается процесс над министрами. Александр больше не расстается со своим прекрасным мундиром с красной отделкой. Все собираются у Кавиньяка, у Грувеля, ждут удобного случая. Лафайет отвечает перед королем за безопасность высочайшего двора и министров. Все улицы, прилегающие к Люксембургскому дворцу, запружены народом. Отряду национальной гвардии предстоит проложить путь. Дворец осажден толпой. 20 декабря Александр сидит на специально отведенной трибуне и слушает ораторов. Неожиданно с улицы доносится яростный барабанный бой. Александр бросается вперед, пробиваясь сквозь толпу, проникшую во двор дворца, вслед за каретой королевской типографии. Раздается крик «Смерть министрам!». Внимание Александра привлекают отвратительный рот и угрожающий взгляд. Шпик. Зовут его Фьески. Дрожайшие перы приостанавливают заседание. Александр в Лувре. Артиллеристы готовы выступить вместе с народом, но им сообщили, что состоящие в заговоре бонапартисты хотят захватить в парке 24 пушки. Сражаться за республику? Сколько угодно. А ради Наполеона II? На глазах у дворцовых шпиков, которых тут же кто-то предупредил, раздают патроны. Александра призывает к себе удар, и он отправляется в Пале-Рояль. Да, артиллеристы будут сражаться с бонапартистами до последнего патрона. Да, они готовы выступить вместе с народом против Люксембургского или любого другого дворца. Теперь удар осведомлен. На следующий день, 21 декабря, Александр на своем посту на улице Турнон. Латинский квартал забит регулярными войсками и добропорядочными буржуа из Национальной гвардии, которые дрожат за свои ловчонки и заранее смакуют вынесение министрам смертного приговора. Ближе к 2 часам сообщают об окончании прений. Воцаряется мертвая тишина, неожиданно прорезаемая чьим-то голосом «К смерти! Приговорены к смерти!». Посреди поднявшегося гамма толпа как будто рассеивается, но вдруг напирает обратно. Они приговорены лишь к пожизненному заключению. В воздух взлетают угрожающие крики. Национальные гвардейцы в гневе стучат прикладами своих ружей о мостовую. Первая лживая новость была всего лишь стратегической уловкой, чтобы целыми и невредимыми доставить осужденных обратно в Венсенский замок. Толпа бросается в Люксембургский дворец. Продираясь через этот плотный поток, Лафайет пытается что-то говорить, успокоить клокочущий гнев. Александр держится рядом. Но тут раздается пушечный выстрел. «Артиллеристы зовут на помощь. Александр бросает старого революционера среди этой приливной волны, вытаскивает кинжал и бежит по Пон-Неф. Вот он уже в Лувре. Простолюдины с извлеченными из ножен кинжалами кричат «К оружию!». Ворота Лувра заперты. Вокруг слоняются 600 артиллеристов. Из караульного помещения выбегает Бастид и призывает к себе третью батарею. Майор Барре по приказу двора вытаскивает из осей колесные чеки. Его прогоняют. Этой ночью Александра назначают стоять на часах в парке. Получен приказ стрелять каждого, кто будет приближаться. На посту он разговаривает о живописи, литературе и архитектуре с другим артиллеристом, доселе ему незнакомым, которого зовут Проспер Мериме. Перед караульным помещением лицом к лицу сошлись революционеры и реакционеры. Еще чуть-чуть, и они сцепятся друг с другом. Когда приходит новость о том, что регулярные войска и национальная гвардия окружили Лувр, точка приложения этого кипения меняется. Раздается один единственный крик к орудиям. Бегут за боеприпасами. Погреба пусты. Комендант Лувра днем приказал все увести. Тем не менее, расчеты устраиваются рядом с пушками и засыпают, зажав коленями мушкетоны. На рассвете артиллеристы за решеткой ограды напоминают собой изголодавшихся диких зверей. Булочники, колбасники и торговцы вином кормят их через прутья. В окрестных кварталах продолжают бить барабаны, но национальная гвардия и студенты призывают народ к спокойствию. Вечером регулярные войска и гвардейцы отступают от Лувра, и артиллеристы обретают свободу. Александр возвращается на улицу Л'Университе, когда бледное декабрьское солнце давно уже закатилось за горизонт. Политическая карьера Лафайета не пережила судебного процесса над министрами. 25 декабря, в тот самый день, когда артиллеристы собрались, чтобы заменить уволившегося капитана 4-й батареи, он подал в отставку. Александр собирает большинство голосов, и его избирают вторым капитаном. Галуны, эполеты и аксельбанты с обычной бахромой он меняет на галуны, эполеты и аксельбанты с золотой канителью, обновляя их по случаю церемонии празднования Нового года. Это утро он провалялся в постели Бель и опоздал на встречу с другими артиллеристами, которая была назначена в Пале-Рояле. Он пересекает двор, быстро поднимается по парадной лестнице и входит в приемную. Странно, артиллерийских мундиров нет и в помине. Он входит в зал, где видит короля. От него все отодвигаются, как от чумного. Король удивленно смотрит на него, и когда он подходит поближе, говорит: «А, здравствуйте, Дюма! Я вас узнал!» Александр ошеломленно смотрит на монарха. Тот смеется, а вместе с ним и придворные. Молодой человек улыбается. «Так, на всякий случай». Дюма выходит и сталкивается со своими бывшими коллегами Вату, Аппером, Казимиром де Лавинем и Ударом, которые от смеха держатся за бока. Это же надо! Явиться под Новый год к королю в вышедшем из моды мундире. Вышедшем из моды? Александр озадаченно смотрит на свои золоченые эполеты. Вату обожает каламбурить. Да-да, вышедшим из моды, потому как артиллерия стала немодной, и накануне ее в соответствии с королевским ордонансом расформировали. Об этом написано в Le Moniteur. Александр сожалеет, что по своему легкомыслию проявил непочтительность к королю. Тем временем его товарищи, которых он встретил так нежданно-негаданно, горячо возносят хвалы его героическому поступку. Помимо своей воли, герой снимает с себя военный, и весьма соблазнительный мундир и меняет его на фешенабль костюм драматурга. Наполеон после доброго месяца репетиции начинает приобретать конкретные очертания. Начиная с 10 декабря, Орель забрасывает газеты сообщениями о том, что премьера назначена буквально на следующий день. 10 января в Одеоне дают странный спектакль о мятеже или о том, как уходят в бой. Зал до отказа забит национальной гвардией. Под крики зрителей поднимается занавес. Декорации великолепны. Орель не поскупился. Больше 80 тысяч франков. Пожар в Кремле. Березина. В антрактах барабанные трубы играют бравурные мелодии. Национальные гвардейцы прикрыли свои лавочки, чтобы посмотреть эпопею. Фредерик Леметр на императора не похож. Облаченный в невзрачный серый костюм, он агонизирует на острове Святой Елены. Все плачут. Затем зал от пережитого волнения взрывается оглушительными овациями. Обеспокоенному Дюма кажется, что слух его различил, как кто-то несколько раз свистнул. Это зрители, которые любят литературу. Александр близок к тому, чтобы признать их правоту точно так же, как он признает правоту Виньи. Плохое произведение, плохое действо. Наполеон Бонапарт пестрит грубыми и резкими словами против бурбонов из-за того, что Дюма зол на короля. «По отношению ко мне проявили неблагодарность», — говорит он. В дни июльской революции этот человек практически в одиночку помчался в Суассон за порохом. Я упрекнул его в том, что он терзал побежденных. На площадь Одеон стекается толпа. Несколько патриотов встают на лестнице, чтобы освистать Делестра. Метят они не в актера, а в Хадсона Лоу, которого он играет. Примечание. Хадсон Лоу. 1769-1844 годы. Суровый английский генерал, которому было вверено наблюдение за Наполеоном на острове Святой Елены. Конец примечания. Александр немного стыдится. Успехом, приуроченным к сложившейся политической ситуации, хвастаться не пристало. Гениальность не имеет к нему ни малейшего отношения. Румянец на лице. Зато набиты карманы. Судьба пьесы складывается великолепно. 69 спектаклей. В то время как искусство... А что там с Антони? Репетиции, начавшиеся в Комедии Францез, затягиваются. Все недовольны. Актеры своими ролями, автор актерами. Ну как кокетливая мадемуазель Марс сможет передать метание страсти и раскаяния Мелани и ее точной копии Адель Дерве? Как Фирмен сможет передать роковой характер Антони, большого безумца, который очень похож на меня? Говорил Александр Мелани. Его уверяют, что пьеса слишком длинна, и из нее нужно убрать второй и четвертый акты. А почему не всю пьесу целиком? Мадемуазель Марс желает играть только тогда, когда установят новую люстру, потому как она заказала платьев на 1500 франков и теперь хочет, чтобы их все увидели. Театр приводит его в отчаяние точно так же, как и улица, постоянно напоминающая ему о революции, которая закончилась агонией. Он порывает, на этот раз навсегда, с королем. Когда последнее его прошение об аудиенции отклоняется, Александр, пользуясь случаем, в предисловии к Наполеону Бонапарту, опубликованному Турнашон Муленом, публично обращается с прошением об отставке с должности помощника библиотекаря. Письмо датировано 11 февраля 1831 года. «Сир, 3 недели назад я имел честь просить Ваше Величество о новой аудиенции. Я намеревался лично обратиться к вам с прошением об отставке. Желая объяснить, почему, совершая такой поступок, я не считаю себя ни неблагодарным, ни капризным. Сир, я уже давно написал и опубликовал, что литератор во мне является лишь прологом политического деятеля. Для меня приближается возраст, когда я могу стать членом Возрожденной палаты. Я почти уверен в том, что в день моего 30-летия стану депутатом. Сейчас, сир, мне 28. Народ, который смотрит снизу и с большого расстояния, к сожалению, не отличает намерений короля от деяний министров. Но ведь деяния министров – это губительные для свободы беззаконие и произвол. Среди тех, кто постоянно находится рядом с вашим величеством, кто каждый день говорит, что питает к вам любовь и восхищение, пожалуй, нет ни одного, кто любил бы вас больше, чем я. Вопрос лишь в том, что они так говорят, но не думают, в то время как я думаю, но не говорю. Но для меня, сир, приверженность принципам выше преданности людям. Приверженность принципам порождает Лафайетов. Преданность людям порождает Ровиго. Таким образом, смиренно прошу Ваше Величество принять мою отставку. Мосты сожжены. Александр определился, к какому лагерю ему примкнуть. Он может жить только литературой. Приверженность принципам, в то время как принципы эти повсеместно попираются, это социальное самоубийство. Политическое существование республиканцев теперь возможно только на условиях конспирации. Артиллеристы Трела, Кавиньяк, Гинар, Самбюк и 15 республиканцев арестованы по обвинению в заговоре против государства. Но правительство, устроившее травлю на республиканцев, также провоцирует манифестации легитимистов, чтобы затем их подавить, не иначе как заботясь о симметрии. Мощный удар слева, слабенький справа, середина, которую принято называть «золотой», проводит в жизнь политику сдержек и противовесов. Работа для настоящего эквилибриста. 14 февраля 1831 года Сен-Жермен-Ле-Ксеруа в честь годовщины смерти герцога Берийского должны служить мессу. Александр присутствует на репетиции старого сержанта Анри Монье в Водевиле. Театральный клакер предупреждает Александра и Араго о том, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Перед церковью множество украшенных гербами карет. На паперти, которая бурлит по случаю этой легитимистской провокации, скопилась толпа вольтерианцев-буржуа. Этьен Араго врывается в церковь. Толпа устремляется за ним, заполняет неф и хоры, разбивает катафалк, рвет на клочья саван и роняет алтарь. Все вопят. Затем, вырядившись в облачение священников, устраивают хоровод. Александр остался у входа и видел все эти богохульные сцены. Он уходит, опустив голову. Разум его взбудоражен, на сердце тоска. Но ему приходится клином врезаться в толпу, содрогающуюся от конвульсивных движений. Все начинают видеть вокруг иезуитов и изъявляют желание швырнуть их в реку. На мосту искусств в присутствии Александра грабят церковь и дом настоятеля. Возвышавшийся над колокольней крест, украшенный геральдическими лилиями, сброшен на землю. На следующий день Жозеф, несмотря на полученные ранее указания, входит в комнату хозяина. Он сообщает о том, что разграблено архиепископство. Александр одевается и бросается в Сите. На Пон-Неф, куда ему удается пробиться, Александр видит, как по реке плывет мебель, книги, ризы, сутаны, облачение священников. Под влиянием течения они надуваются и напоминают собой утопленников, застывших в предсмертных конвульсиях. Все сокровища архиепископства уплывают в океан. Теперь атакам подвергаются крыши. За беспорядками наблюдают влиятельные лица режима Тьер, Шонен, Талабо. Выглядят они очень удовлетворенными. Это не был бунт в рабочей блузе, полный энтузиазма и рискующий жизнью под огнем оживленной перестрелки и артиллерийской канонады. Это был бунт в желтых перчатках, в пальто, в сюртуках. Бунт насмешливый и нечестивый, разрушительный и оскорбительный. Наконец, это был бунт буржуазный, самый безжалостный и презренный из всех. Мои мемуары. Душа Александра бунтует. Эта пародия на благородные дни июля его буквально сразила. Когда на обратном пути он идет через Пале-Рояль, там уничтожают лилии, соскребают гербы с карет и уродуют железные балконы. Любовь не стирается. Она, как те лилии, которыми клеймили плечи преступников, остается навеки. Мелани продолжает жаловаться, оставаясь на берегу забвения, где ее оставил Александр, даже если он из жалости время от времени к ней захаживает. Тем не менее, она все еще борется, чтобы вернуть своего Алекса, сражаясь с Белль, укравшей у нее любовь. В ход идут колкости и злословия. Александр сердится. «Вы и мадам сэр должны объясниться, чтобы я знал, кто и о ком говорит гнусности. Сразу по получении этого письма приходите к мадам сэр. Я буду ждать вас там. Это необходимо. Я ждал, когда вы почувствуете себя лучше. Сейчас с вами все в порядке. Приходите». По отношению к женщине, которую он бросил, Александр ведет себя сурово. «Слишком сурово», — жалуется она. Она уступает и пишет слезами свою прощальную песнь. «Зачем нам встречаться вновь, друг мой? В этом нет необходимости. Для меня и для вас все кончено. Я вас все еще люблю, но уже не той любовью, которая составляла радость всей моей жизни. Я вас люблю и сожалею о вас, но только в прошлом. Ты говоришь мне, что хочешь порвать с ней? Мне очень хотелось бы, чтобы это было не очередной уловкой для того, чтобы я осталась с тобой. Так вот, этот разрыв невозможен. Ты боишься эту женщину. Я догадалась об этом потому, что ты мне о ней говорил. Не пытайся бороться, если для разрыва не хватает ни сил, ни средств. Это причиняет боль. Я, Алекс, не буду устраивать тебе сцен. Я буду лишь плакать. И слез этих ты не увидишь, потому что я заклинаю тебя больше не возвращаться. Алекс, надо ли тебе об этом говорить? Когда ты рядом, у меня нет сил тебе противостоять. Я знаю, что ты лжешь, но верю тебе. Жаль, что столь доверчивая душа объединилась с душой столь искусной в обмане. Бежать от тебя и никогда тебя больше не видеть. Других желаний у меня нет. Сожгите и разбейте все, что было для нас радостью. Такой ценой я прощу и постараюсь жить, если не в счастье, то хотя бы в мире и покое. Ты скоро придешь, и я увижу тебя в последний раз. Я знаю, что когда ты будешь уходить, я поцелую тебя в последний раз. Да, это будет мое последнее прощай. Никаких слез, никаких упреков. Зачем? Ты и так достаточно несчастен. Из письма Мелани Вальдор к Дюма, 2 марта 1831 года. Любовь еще до конца не угасла и до сих пор тлеет под пеплом. Александр не может смириться с мыслью, что та, которая 4 года жила рядом, уходит навсегда. Он не желает сжигать ее письма. «Нет, я отдам их тебе, но сжигать не буду. Если бы я их когда-нибудь предал огню, то тем самым разжег бы угольную печь, от которой потом задохнулся бы. Жизнь заставляет Дюма пройти через череду расставаний, которые он переносит с трудом. Дружбу герцога Шартского и признательность, которую он должен питать к королю, Александр променял на республику с заглавной буквы. Бывшую возлюбленную, которая в значительной степени способствовала его успеху, он должен променять на Бель, которая носит под сердцем его ребенка. Неблагодарность – оружие свободы. Александр разрывает узы, но терзается угрызениями совести.